Глава 65. Через неделю приезжаю в больницу, как к себе домой. Привезла Марку множество вкусностей. Настроение радостное. Лечащий врач сказал, что анализы хорошие, Марк идет на поправку, но в больнице полежать ему еще придется. Главное, что все будет хорошо. «Привет», заглядываю в палату. «А я витаминчики привезла. Сейчас буду тебе мандарины чистить». Бедный Марк лежит почти весь перебинтованный. Ему даже вставать сейчас нельзя. Зато как улыбнулся при моем появлении. «Привет». Прохожу и сажусь на краешек кровати. Деловито распихиваю по тумбочке привезенные бытовые мелочи и болтаю без остановки. «Ой, Марк, ты не поверишь, с кем я девочек сегодня оставила? Как думаешь, а?» «С няней Богданом». «Да. А еще с Ариной, представляешь? Мы неожиданно помирились. Не знаю уж, как дальше пойдет, но пока все отлично. Она ничему не пытается учить, не командует, общается нормально. А с девчонками так возится, воркует над ними, играет, так что я решила рискнуть оставить девочек в такой компании. Ничего?» «Конечно. Рита, иди ко мне». Аккуратно ложусь на краешек кровати и утыкаюсь носом Марку в щеку. Дышу им. Готова так с ним рядом лежать сутками напролет. Ну вот, опять горячие слезы по щекам потекли. Прошла уже неделя, а я никак не могу отойти. Мне сегодня звонили из Америки, интересовались самочувствием. Марк усмехнулся. Спрашивали сроки, когда я смогу вернуться к работе. «А, Америка. Это они еще не скоро тебя получат. Слушай, давай только не самолетом туда полетим, ладно? На корабле хотя бы». «Мы туда не полетим и не поплывем, если только ты очень хочешь». «Правда? Почему?» «Я вел себя в последнее время очень глупо. Опять слишком сильно увлекся, но совершенно не тем, чем надо. А потом мне позвонил Богдан. У нас с ним был долгий разговор. Я разозлился и решил вас с девочками увезти. Я сделал неправильные выводы. Правильные были уже там, в самолете. Я был в сознании все время, пока падал самолет, и потом... Все это время я думал не о работе, не о шахматах или еще о чем-то. Я думал только о тебе и о наших девчонках. Каждое мгновение». Марк замолчал, но потом продолжил. «Я так боялся вас больше не увидеть, оставить вас одних. Единственное мое желание было это выжить, чтобы вновь вас увидеть. Как только после появления спасателя у меня появилась возможность двигаться, я попросил включить телефон и набрать тебе. Только после этого отключился. Ты можешь мне сейчас не верить, но все теперь будет иначе». Когда Марка выписали из больницы, я действительно прочувствовала это иначе. Теперь муж дома, с нами. Его главное увлечение — это мы. Наконец, мы выбрали вместе дом, няню. Мы постоянно куда-то выбираемся вместе. Да, Марк работает, но работает из дома. И только строго ограниченное время. Вообще он очень изменился. Пропала его отрешенность и задумчивость. Он стал более открытым и спокойным. Богдан стал заезжать в гости реже, но общаемся мы все так же хорошо. Девочки любят своего дядю, но главным кумиром для них теперь стал папа. Почти каждый день у нас какие-нибудь экскурсии, маленькие приключения и поездки на ближние и пока очень осторожно на дальние расстояния. Я затаила дыхание и боюсь пугнуть это неожиданное счастье. Наверное, только спустя год я окончательно успокоилась, выдохнула и поверила в то, что все именно так, как и есть. Очень приятно быть по-настоящему любимой, купаться во внимании мужа и наблюдать, как растут наши с Марком девчонки. Шустрые, ласковые, умные, явно в папочку пошли. Он с ними очень много занимается, уже пробует в шахматы их учить играть. Арина вовсю намекает на то, что надо малышек отдать в очень хороший специальный сад, где всесторонне развивают одаренных детей, но кто бы ее слушал. Она вновь начала проявлять разного рода активности. Я думаю, это от того, что энергии много, и девать ее некуда. Ничего, сейчас внимание Арины Егоровны немного переключится. Мы с Марком пока не объявляли. В этот раз держим долгую паузу. Но вот Богдан на последней прогулке уже подозрительно на меня поглядывал и наводящие вопросы задавал. Так что, наверное, скоро объявим о том, что ждем третьего. Все же клан Суворовых с его эксцентричными личностями должен только увеличиваться и процветать. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны,